Вам бы дух питать скотного жилища, чтоб душевно стать маломальски чище. Вам бы поглощать дух нужды плотнее, чтобы обнищать, чтобы жить честнее. Вам бы дух глотать вечной неудачи, чтобы духом стать чуточку богаче. Вам бы ощутить ужас бесконечный, чтобы возвратить образ человечный.